но ее партнер по танцу сильнее прижал ее к себе, даже опустил руку чуть пониже спины. Терпеть подобное Майя была не намерена. Резкий удар коленом между ног молодому человеку, и тот со стоном согнулся пополам. Затем последовал удар ладонями по ушам, как учил Алик. Как минимум ушные перепонки лопнули, но, скорее всего, незадачливый танцор получил еще сотрясение мозга. Девушка почувствовала, что у нее получилось сделать как надо, как учил ее жених, вложив в этот, казалось, совсем несложный удар мыслеобраз. Повернулась к Тиа, но дриаде помощь не понадобилась, ее партнер, как подкошенный, свалился на пол. Что-то привлекло девушку, и она повернулась влево, приготовившись к бою. В их сторону бежали два воина с обнаженным оружием. Мин Сикор, как и положено телохранителю, с самого начала выбрала себе укромное место, набросив на себя легкие чары отвода взгляда. После разговора с женой и невестой своего нового знакомого, она тоже думала, что без происшествий свадьба не пройдет. Поэтому первым делом она осмотрела других охранников, отмечая уровень их подготовки. Некоторые из них имели высокий, в данный момент внимательно рассматривая своих коллег и, возможно, будущих оппонентов. Когда девушек, ее подопечных, пригласили на танец, Тракка практически сразу вычислила их охрану и теперь уделяла им больше внимания. Поэтому, когда Итя и Майя приласкали своих партнеров по танцу за своеволие, Мин была готова действовать. Спешащие на помощь избитым отпрыском семей аристократов охранники зря обнажили оружие. Сорвавшись со своего места, Тракка мгновенно очутилась перед одним из них. Тот совершенно не ожидал нападения, за что и поплатился. Меч девы-воительницы, минуя его защиту, отрубил руку по локоть. Второй телохранитель оказался более опытным. Он парировал несколько атак Тракки, но стоило той ускориться, получил то же повреждение, что и первый. Мин, Алика увела ушастая, Тиа выглядела обеспокоенной. Я видела, но он сам шел, иначе бы я вмешалась. Тон женщины был серьезный, никакой иронии или сарказма не было. Она, действительно, пребывала в уверенности, что Алик сам принял решение уйти за Светлой по какой-либо причине. Я чувствую, что с ним что-то не так. Дриада решительно направилась к выходу, куда ушел ее муж, но не очень отчетливо и непостоянно, словно кто-то перекрывает нашу связь. Подождите, я сейчас. Тиа ушла в более высокий слой астрала, направившись искать своего супруга, и была крайне удивлена, когда в одном месте, где тот должен находиться, астрал стал неподатливым, густым и плотным, а потом вообще перекрыл ей путь. Третий слой, куда она перешла, к ее изумлению и сожалению, тоже оказался недоступен. Вернулась обратно к Майе и Мин, вокруг которых образовался свободный круг, куда заходить никто не рисковал. Только замеченное шевеление среди гвардейцев императора говорило о готовящемся то ли нападении, то ли еще чего. Алик точно там, но пройти нельзя, быстро заговорила дриада. Кто-то или что-то блокирует астрал, мы раньше с подобным не сталкивались. Идете за мной. Мин Сикор решительно направилась вперед. Один меч она убрала в ножны, но ее левая рука явно готовила какое-то заклинание. Не успели они войти в коридор, как услышали. Сюда нельзя, про. Это все, что успел сказать эльф. Женщина активировала свои чары и в ушастого накрыла водяная сеть, по которой тут же пошли электрические разряды. С двойным воздействием заклинаний защита его не справилась, и он в судорогах завалился на пол. Оставшиеся трое среагировали мгновенно, атаковав Тракку. «Стой здесь!» — приказала Тиа, рванувшая вперед Майя, успев схватить ее за руку. Бросила ей под ноги защитную печать и развернулась к схватке, увидев выходящую из двери жену владыки светлых эльфов. Та уже приготовила боевое плетение, отправив его в Тракку, которую посчитала самой опасной. И это было ее грубейшей ошибкой. Нет, Мин Сикор, в самом деле, из всей троицы была самой опасной, но в данный момент большую опасность представляла дриада, приготовившаяся атаковать астральными плетениями. К тому же сейчас она была полностью беззащитна от воздействия магии. Серое облако ударило в Тракку, защита которой не справилась с этими чарами. Но доспехи воительницы были тоже совсем непростые, полностью отразив остатки заклинания. В следующий момент эльфийку накрыли астральные лезвия. Она имела защитный амулет, более того, даже смогла создать собственные защитные чары, сумев таким образом отразить первую атаку. Но Тиа в последнее время столько сражалась, что создавала боевые плетения невероятно быстро. Вторая атака, третья, эльфийка пошатнулась, четвертая, и женщина, как подкошенная, падает на пол. Затем произошло нечто странное. Жена владыки светлых эльфов ссохлась, став похожей на древний труп. Это событие выбило трех эльфов из ритма боя. Тратка совсем не обращала ни на что внимания и прекрасно воспользовалась секундным замешательством врагов. Здесь, Тя указала на дверь. Мин Сикор снова применила интересные чары на петли двери, а затем просто сильно толкнула их. Перед представительницами прекрасной половины открылась интересная картина. Пятая вселенная минус, мир Джердика, империя Якома, императорский дворец. По способу воздействия то, что сотворило со мной ушастая, очень напоминало проклятие, которое навесил на меня дедок на экзамене. Только в том случае у организма отнимались силы и была слабость. А сейчас организм шел на поводу сильнейшего желания обладать эльфийкой и ни на что иное реагировать не желал. Поэтому навык борьбы с подобным у меня имелся. Сконцентрировался на своем внутреннем «я», стараясь как бы отгородиться от своего тела. Полегчало, а желание притупилось, словно его прикрыли пеленой. Но оно никуда не делось, продолжая воздействовать на меня, старалось вывести из медитативного состояния. Когда вошли в комнату и девушка снова взяла мои руки в свои, страсть пробила барьер, и я схватил ее за плечи, стараясь прижать к себе. Если бы в этот момент она не отстранилась, я бы не сумел совладать с собой. «Сейчас ты возьмешь меня со всей своей страстью», без малейшего признака влечения произнесла Тинаэль. «Ты нужен госпоже, и я приведу тебя к ней». Девушка стала раздеваться, я же задумался, зачем ее матери понадобилось, чтобы ее дочь со мной переспала. Внезапно я ощутил присутствие древнего врага. Тьма. Она была не в девушке, а за дверью, но этот момент все расставил по своим местам. Все-таки, находясь под непонятным воздействием, соображал я не очень. Госпожа – это тьма, а не ее мать. Значит, она добралась до своих бывших последователей, которые теперь стали совсем не бывшими. Этот нюанс объясняет, как моя одногруппница, не творя никаких чар, сумела воздействовать на меня. Не обошлось здесь без нее. Эльфийка очень быстро сняла с себя всю одежду и драгоценности, оставив на себе только кулон с невзрачным камнем, взглянув на который мне захотелось поежиться. Когда она подошла вплотную, возникло желание очутиться как можно дальше от нее. Пришло полное понимание, что стоит мне поддаться, я потеряю себя. Это будет нечто намного страшнее смерти. Она попыталась снять с меня одежду, я же задергался сознанием. «Оставь эфирное тело», а, донеслось до моего сознания. Я узнал Лилис, вот только создавалось впечатление, что она находится невероятно далеко или пытается докричаться до меня сквозь толстую преграду. Сообразил, что преграда – это воздействие тьмы, блокирующей все вокруг. Что такое это эфирное тело, какое оно? В тех книгах ассуров, что достались мне, о нем не было сказано ни слова. Вероятно, это нечто такое, из-за неправильной работы с чем, можно сильно накосячить. Я задергался, словно застрявшая в паутине муха. И в тот момент, когда Тинаэль меня обняла и хотела поцеловать, когда исчезла концентрация на своем «я», разрушив воздвигнутый мной барьер, когда я готов был наброситься на ушастую, произошло нечто непонятное. Внезапно я осознал себя находящимся рядом с самим собой. Это было настолько непривычно, что я растерялся на несколько мгновений. Затем я облегченно выдохнул, поскольку наваждение полностью исчезло, и слегка взмахнул руками. И тут меня ждал очередной сюрприз. Мое тело полностью повторило мои движения. Я то думал, что я сознанием покинул его и оно теперь является безвольной куклой, но действительность оказалась другая, и это давало мне большие возможности. Недолго думая, я создал псионную иглу и, действуя по наитию, направил ее в камень кулона. Еще одну и еще. Тинаэль явно не ожидала от меня ничего подобного и растерялась, не предпринимая никаких действий. Лишь после пятой атаки камень треснул, а ушастая дернулась и ее скрючило непонятным образом. Создавалось впечатление, что все ее кости не только вышли из суставов, но еще поломались в нескольких местах. В этот момент открылась дверь, словно от сильного удара, причем, не в ту сторону, куда должна. Увидел своих половинок, Тратку, но предпринять что-либо не успел. Меня дернуло, и я осознал себя уже в своем теле. «Уходим». Успел услышать я голос моей любимой дриады прежде, чем потерять сознание. Пятая вселенная минус, мир Джердика, империя Якома, императорский дворец. Произошедшие события полностью выбило императора из колеи лишь на краткое время. Затем его мозг усиленно заработал, обдумывая, как можно эту ситуацию повернуть в свою сторону. Сейчас он даже в какой-то степени был рад, что Ауриэль Минара мертва. Слишком рьяно она взялась за управление не только выделенной ей провинцией, но пыталась влиять на принятие решений в самой империи. Смерть эльфийки можно легко списать на этого студента, который надоел хуже пиявки, размышлял монарх. И очень удачно можно разыграть слухи, что он мой бастард. Молодой человек рвется к власти, невзирая ни на что. Вот убрал эльфийку, теперь моя очередь, затем принцессы. Хотя со слухами это перебор. Ваше Величество, они исчезли, доложил ему командир гвардейцев. Все, только гости со своей охранницей. Госпожа Ауриэль мертва, как и 4 ее телохранителя. Госпожа Тинаэль мертва. Император направился в сторону, где совсем недавно происходили события, которые занимали умы абсолютно всех присутствующих. Юдаран Тиарзанар, глянув на то, что осталось от эльфийки, мысленно содрогнулся, но сохранил на лице бесстрастную маску. Вот вам показательный пример того, как низко может пасть человек, любым путем стремящийся к власти, как бы в раздумьях заметил он. Что вы имеете в виду? Герцог Торрен Тигрос испытывающе посмотрел прямым взглядом. Я имею в виду этого студента, с сожалением ответил он. То есть вы полагаете, что лорд Алексей самолично решил устроить все это? Лердесса Халитан Нагардаург с выражением лица, которое можно было принять за презрением, коим оно и являлось, глянула на монарха. «Вы же сами видите», — император обвел рукой вокруг. Демонесса хотела ответить крепким словом на подобное высказывание, даже набрала полную грудь воздуха, но тут раздался мужской голос. «Господа», — граф Милдбор поклонился монарху, — «дамы, поклон в сторону Лердессы, прошу успокоиться. Мы все очень переживаем из-за случившегося, поэтому не надо говорить на эмоциях». Бросил на императора предупреждающий взгляд, про себя думая, что еще немного и правитель империи испортит отношения с последними нормальными союзниками. По лицу женщины, главы домена, он сообразил, что та готова разорвать дружеские отношения с империей из-за этого молодого человека. Очень уж ее лицо было полно решимости. Но император на этот раз решил действовать самостоятельно, не советуясь ни с кем. Этот студент перешел все границы, император чуть повысил голос. «Устроить такое в моем дворце. Просто так ему это с рук не сойдет, я сегодня же подпишу указ о его аресте. Ваше Величество, не нужно торопиться», — попытался его вразумить граф Милброк. «Я не тороплюсь», — император гневным взглядом окинул своего тайного советника. «Более того, мне надо было раньше решить вопрос с этим бастардом самым кардинальным образом». На монарха уставились все присутствующие аристократы. Он поначалу даже не понял причину, а когда до него дошло, то не смог удержать гримасу на лице. Правда, все присутствующие решили, что она относится к молодому человеку, и только граф прекрасно понял истинную причину. Но слово сказано, правитель империи во всеуслышание в присутствии многих аристократов признал студента Ликаксия своим бастардом. «Ваше Величество», — поклонился ему новоиспеченный муж, но никакого почтения в его взгляде не было, «мне и моей жене находиться на территории дворца становится опасно, поэтому я бы хотел сейчас же покинуть его и вместе с женой переехать в нашу провинцию. Ваше Высочество», — обратился к нему и его молодой жене граф, «нам необходимо завершить процесс с бракосочетания». «Граф», — молодой эльф посмотрел на мужчину, «когда у вас в империи, особенно, в столице станет безопасно, мы вернемся и закончим наше бракосочетание». «Я согласна со своим мужем», — Элин прижалась к эльфу. Арит Милброк лишь поклонился, не сказав ни слова. Элин с победным видом направилась вместе со своим мужем на выход. Граф же направился во дворец, чтобы переговорить с императором. Впрочем, никакого разговора не получилось. Вечером посольство доменов Гардаург и Вардарк покинули почти все работники, оставив лишь пару работников, занимающихся вопросами переселения. Союзников у империи Якома больше не осталось. Пятая вселенная минус, мир Джердика, Академия магии. Что вчера было? Это первая мысль, пришедшая мне в голову, когда я проснулся. А-а, светлая ушастая решила меня соблазнить. Но практически сразу пришло понимание, что вряд ли причина в том, что она так уж захотела со мной переспать. И не та, что была ранее, когда им необходима была дриада. Наверняка, это связано с тьмой, которую я почувствовал недалеко от нас, и которая помогла ушастой завладеть моим телом. Вспомнились все события того дня, а также то, что уже тогда я понял настоящую причину произошедшего события. «Нефиг притворяться, как ты говоришь, услышал я довольный голос Тя. «Я тоже рад, что ты жива-здорова. Рассказывай, что там вчера произошло». Целый час я со своими девушками делился событиями и сразу анализировал полученную информацию. Складывалась неприятная картина в отношении моей семьи. Эльфийка, мать одногруппницы, вела свою игру и едва не победила, а то, что она мертва, еще не говорит, что все прекратится. Эти события стали переломными в моем решении покинуть это учебное заведение уже сейчас. Осталось только выполнить данное ректору обещание и сделать ему запись со второго места. Честно говоря, мне тоже хотелось там побывать, вдруг та информация пригодится и мне, перевел взгляд на Литанну. «Давай, рассказывай новости». Она пришла на середине нашего разговора и внимательно слушала, лишь пару раз уточнив некоторые моменты. Всем своим видом она пыталась показать, что просто зашла повидаться, но я слишком хорошо ее знал, да и прорывалось ее нетерпение, что я его чувствовал. Мама и тетя Эли вчера отозвали послов из столицы, а сегодня оставшиеся должны передать ноту о нейтральном статусе. Элин со своим ушастым ушли в их провинцию, не закончив процесс с бракосочетания, хотя вроде бы все соблюдено. Что там еще должно быть, не знаю. Король обвинил тебя во всем и объявил в розыск, так что выходить за пределы Академии не советую. После этого его заявления герцог Торрен Тигросс объявил, что император повредился умом и не должен управлять государством, а в компетенции молодоженов он сомневается. Сторонники герцога его поддержали, поэтому в империи случился раскол. Империя меня мало волнует. Я решил закончить учебу и заняться своими делами. Я обнял своих любимых. Уйдем мы на некоторое время. Эй, а меня не забыли, голубки? Встрепенулась Ассура. Я с вами, а с тобой? Она указала на меня пальцем. Если что, я вообще связана на всю жизнь. Майя зашипела и выругалась. Мы рассмеялись. Что сидим? Я обвел девушек ласковым взглядом. Тренировки никто не отменял, и мне до возвращения ректора надо многому вас обучить. Марш на улицу и 200 отжиманий. Вернулся ректор только на четвертый день. Я отдал кристаллу с записью и сообщил ему о своем решении, а он начал детально расспрашивать о происшествии на свадебной церемонии. В конце разговора он предупредил, что направимся во второе место мы через 5 дней. Эти дни пролетели незаметно. Все это время я занимался только одним, пытался создать все ту же мощную псионную технику. Но это оказалось не так просто, как думалось поначалу. Удалось мне это только на 4-й день, да и то состоящую всего из 2 псионных игл, которые были одним целым. По воздействию она была мощнее всего в 1,5 раза, но я чувствовал, что на правильном пути, поэтому продолжал работать в этом направлении, теперь уже над собой. Надо понять, как более тонко и гибко работать с этим видом энергии. Наконец-то утром 5-го дня я подошел к ректору, ожидавшего меня на дальнем полигоне. «Это кто?» Он немного подозрительно посмотрел на мою спутницу. «Это моя боевая подруга», я погладил Тутхару по голове, а она заурчала, словно трактор. «Знаете же, что у меня с темными отношения желают лучшего». Он ничего не сказал, а только создал портал, куда мы с тенью незамедлительно прошли. Я на всякий случай подготовился к бою, но это оказалось излишне. Где-то в этом месте должен быть аналогичный переход, как там. Более точно сказать, увы, не могу. Я осмотрелся вокруг, но ничего не заметил, так и сказал ректору. Поставил палатку, сделал кострище, в общем, приготовился к длительному здесь пребыванию. Тень отправилась на охоту. «Алик, в той стороне находится группа темных эльфов», сообщила мне пришедшая после охоты Тутхара. «Плохо, но в этом нет ничего удивительного, это их территория. Будь готова сразу после моего возвращения из непонятного места бежать отсюда». Все время, пока я готовил еду, осматривался вокруг при помощи магического зрения, но знакомый туман отсутствовал. После еды и небольшого отдыха, я отправился побродить в окрестностях, сообщив ректору, что займусь поиском. На самом деле продолжил заниматься собой, а вокруг поглядывал только одним глазком. На этот раз не повезло. Декаду, целую декаду ничего не происходит. Иранхан уже посматривает на меня подозрительно, тем более что я не скрываюсь, когда создаю технику игольного дождя. Правда, пока не спрашивает, поскольку не видит никакой магии, но желание у него возникает. Я в очередной раз начал создавать ее и впервые получилось легко и быстро. Правда, всего 3 иглы. И тут я увидел появление тумана. Тень, будь готова. Если что, уходим без вещей, сразу после того, как отдам кристалл, сообщил я Тутхаре, и вообще старайся находиться в невидимости. Предчувствие надвигающейся опасности появилось у меня пару часов назад, оно не было таким уж сильным, но перестраховаться стоит. Возможно, угроза и не мне вовсе, хотя я склоняюсь к тому, что темные захотят со мной что-то сделать, но приказа на уничтожение у них нет. Вот и опасность такая себе. Алик увидел, ректор не мог не заметить моих приготовлений. Да, наконец-то, и я шагнул в видимый только мне туман. Внешний вид этого места отличался от предыдущего, хотя был похож. Я активировал записывающий кристалл и начал медленно поворачиваться вокруг оси, затем подошел ближе к стене и начал обходить ее по кругу. Закончив свое дефиле, оглянулся, дабы проверить, не забыл ли что, но в этот момент меня вытолкнуло из этого места. Первым делом осмотрелся и не нашел глазами Тутхару, значит, она где-то сейчас, невидимая, наблюдает за нами. Подошел ректор, его нетерпение было настолько осязаемым, что меня обдало волной, хотя, возможно, это мне показалось. Вот кристалл с записью этого места. Он выхватил у меня кристалл, очень быстро создал портал, в который ударило нечто почти невидимое, и тот со взрывом исчез. Меня же ударной волной откинуло метров на 5 и со всей силы приложило спиной к дереву. Но изделие мастера, создающего шедевр, смягчило удар, образовав на спине броню, не давая сломать позвоночник. Но искры вокруг головы все равно появились. «Алик», — раздался в голове знакомый голос тени, — «я хотел отдать приказ к бегству, как перед глазами начался бой мастеров магического искусства, то есть архимагов». Послав мысль «не сейчас», я принялся с интересом наблюдать за ходом схватки. Против ректора сражалась женщина и хочу сказать, что совсем не уступала ему, даже превосходила, хотя это могло быть из-за полученной мужчиной раны во время взрыва портала, ведь он находился совсем рядом с ним. Меня интересовали творимые ими чары, старался запомнить их рисунки в мельчайших подробностях. За 2 минуты боя каждый из них создал не менее 10 разных боевых заклинаний, комбинируя их между собой. А если брать количество раз, то даже не берусь предполагать сколько. Причем, все эти плетения наверняка относились к высшей магии. Более того, в руках сражающихся я увидел боевые артефакты. У ректора скипетр, у его противницы жезл. Меня настолько захватила схватка, что я забыл про свое желание бежать, да и стало интересно, кто же победит. И тут ректор применил нечто такое, отчего женщина замерла. Но и господин Иронхан меня очень удивил, он не стал добивать ее, а вместо этого создал портал. Нет, прозвучал голос, и на поле боя появилось новое действующее лицо, в котором я узнал старика, наславшего на меня проклятие. Портал схлопнулся, а обоих сражавшихся накрыло чем-то темным с золотистыми прожилками, если так можно сказать. «А теперь разберемся с тобой», — он бросил в мою сторону аналогичные чары. Глава 9. Пятая вселенная минус, мир Джердика, Арахна, провинция Ждаш. Как только увидел своего личного врага, тут же сотворил придуманное защитное заклинание из истинной магии. Оно то меня и спасло от атаки. Вряд ли любые защитные чары местной магии справились бы с магией этого старичка, поскольку моя защитная сфера сжалась чуть ли не до моего тела. Заметил, что и ректор, и женщина стоят, словно парализованные или находятся внутри какого-то поля. Решил притвориться. Старик, удостоверившись, что я не двигаюсь, повернулся к ректору. «И что же ты здесь ищешь?» Он подошел к нему и отобрал кристалл записи. «Что тут у нас?» Он активировал его и начал внимательно смотреть, что на нем записано. «Я же приготовился к бегству», — но тут услышал переданную Тутхарой мысль. «Я узнала его, это он открыл портал в нижние миры у твоего замка. Если наведение проклятия на меня я мог оставить без ответа, то нападение на моих друзей никогда. Псионный прыжок у меня получился выше всех похвал, и я очутился рядом с врагом. Вот только тот или заметил мое шевеление, или вокруг него была сигнальная сеть, или интуиция у него проснулась не кстати. Он повернулся в мою сторону, увидев, что я замахнулся в него ножом. Уклоняться или защищаться он не стал, а со снисходительной улыбкой ударил меня по груди. Артефакт, который я так тщательно делал, легко преодолев появившуюся защиту, вонзился ему в голову. Не знаю, чем приложил меня он, но создавалось впечатление, что из меня вытянули жизнь. Ноги подкосились, и я с мыслью «надо было создать псионную защиту» упал на землю. Создание не потерял, поэтому увидел, как встрепенулась женщина. «Я узнала тебя», — выкрикнула она. «Наследник», — добавила, словно выплюнула она, и прыгнула в мою сторону, превратившись в большую черную кошку. В 3 метрах от меня она отлетела влево, словно у нее врезалось нечто невидимое или кто-то невидимый. И я знал, кто это был. Моя боевая подруга выгадала самый лучший момент для атаки. Они покатились по земле, и от них в разные стороны полетели капли крови. Я сел и, скривившись, глянул себе на грудь. В защитном комбинезоне была большая дыра, сквозь которую я видел посеревшую свою кожу. Боли почти не было, и только холод распространялся от этого места по всему телу. Меня же в данный момент намного больше интересовала схватка между тенью и женщиной-оборотнем. Последняя показалась мне знакомой, особенно после ее слов о наследнике, поэтому начал рыться в памяти, и спустя пару секунд она выдала ответ. Женщина, которая хотела меня убить еще в самом начале моего путешествия по мирам этой вселенной. Тут Хара так и не выходила из состояния невидимости, но ее враг чувствовала направление опасности или опять-таки имела вокруг себя некую сигнальную сеть. Хотя рисунок заклинания я не видел, поэтому если та была, то из истинной магии. Облегченно выдохнул я только спустя минуту схватки, когда понял, что моя боевая подруга одерживает верх. Я так увлекся наблюдением за боем, что почти прозевал появление новых действующих лиц. Оттуда, где находились наблюдатели темных эльфов, в нашу сторону направлялась процессия из 20 дроу. Все красавицы, как на подбор, с ними дядька черноэльфа, пробормотал я, поднимаясь на ноги. Встал с некоторым трудом и чуть повернулся, чтобы видеть и бой теней приближающихся темных. Насчет тетки черноэльфа сказал не ради красного словца, в середине процессии шагала эльфийка, явно аристократка, привыкшая, чтобы все вокруг выполняли малейшие ее пожелания. Тяжело придется с ней в моем состоянии, подумал и решил создать защитные чары. Но не тут-то было. Магия поддавалась с таким трудом, что я тут же забросил эту идею. Теперь стало понятно, куда была направлена атака того дедка. Рана на груди каким-то образом блокирует магические каналы, а холод, вероятно, отголосок действия. Попробовал задействовать только пси, все отлично. На всякий случай создал на руке щит. Оглянулся, ища поддержку от ректора, но того и след простыл. Ну и ладно, все равно решил уходить из его академии. Тень тоже увидела приближение и оставила свою противницу, очутившись рядом со мной. Черная кошка, хромая на все лапы и истекая кровью, медленно убежала прочь. Тут Хара вышла из невидимости, встав рядом и немного впереди меня. «Так вот ты какой герой-одиночка», — произнесла аристократка или командир этого отряда, остановившись в 3 метрах от нас. «Что за гадость ты подцепил?» Она сделала шаг вперед, но тень недвусмысленно зарычала, а я прикрылся щитом. Сопровождавшие ее воины вскинули свое оружие, но повелительный взмах руки заставил их опустить его. «Я хочу помочь». «Не надо, мне сейчас помогут», — ответил ей, внимательно наблюдая за всеми воинами. И создал зов. «Кто?» Она осмотрелась вокруг, но взгляд остановила на моей груди. «Если не ошибаюсь, то это нечто наподобие проклятия, завязанное на магии смерти». Ответить я не успел, так как появилась Тиа вместе с большой компанией. «Нет, Майя и Мин понятно, но вместе с ними были Литанна, Тани, Мара, Нарс, Флисса и, естественно, навязчивая Ассура». Говорившая со мной женщина тут же уставилась на Демониру. «Жрица Лилис», — изумленно произнесла она, — «здесь не ее вотчина». «Госпожа никогда не претендовала на территорию Ориханны», — ответила девочка. «Знаю», — серьезно ответила Дроу. «А сейчас убедите своего друга, что я хочу и могу помочь ему, пока это еще можно сделать без серьезных последствий». «Алик», — Мара смотрела на рану, — «она не причинит тебе вреда». «Меня уложили на землю, и женщина, имя которой я так и не узнал, принялась за лечение. То, что я лежал, оказалось очень кстати, поскольку от ее целительства по телу распространялся жар, меня немного потряхивало и периодически наступала слабость». «А как она так быстро узнала, что ты жрица?» — вопрос задала Флисса, но меня это тоже интересовало. «Насколько я знаю, пока жрица или жрец не начнет использовать силу богини или бога, понять, что это он, очень сложно. Даже, можно сказать, практически невозможно, а если он или она умеет прятать силу высшего существа, так и вовсе невозможно. Еще бы ей не узнать», — чуть недовольно произнесла девчонка. «Она же была аватарой Ориханны, это богиня темных эльфов», — и тут же немного ехидно добавила. «А вообще, она очень старая, ей много лет, такая же ехидная и колкая на язычок, как и ее госпожа, кажется», — Дроу усмехнулась. «Вот и все». Мое тело вспыхнуло, Я почувствовал себя намного лучше, и тут же вскочил на ноги, обнял своих девушек, прижав к себе. «Теперь понимаю, почему ты отказал моей племяннице», — усмехнулась женщина Дроу. «Но позволь спросить тебя, куда ты исчезал, когда находился здесь с Иранханом? Я не почувствовала никаких чар. Да, в общем-то, я и сам не знаю». Я подробно рассказал ей о первом посещении странного места, находящемся где-то в другом пространстве, о втором разе посещения его же. Она подробно расспрашивала, как вел себя ректор, ее интересовали буквально малейшие оттенки его состояния и эмоций, а потом по наитию о том, что во второй визит к первому месту я видел совсем другие записи. Она вновь потребовала в мельчайших подробностях рассказать о самом переносе в другое пространство, но, как ни странно, о том, что видел, не задавала никаких вопросов. «В гости зайдешь, наследник?» В конце разговора она задала вопрос и усмехнулась. «Нафиг, нафиг, я даже выставил перед собой руки. Вы там все двинутые на матриархате своем. Не переживай, никто ни тебя, ни твоих друзей не тронет. Можете спокойно приходить в гости. Не-не, мы лучше к себе домой двинем. Пятая вселенная минус, мир Джердика, Арахна, провинция Ждаш». Когда все гости страны Арахна исчезли, одна из девушек задала вопрос. «Великая мать, как ты смогла выдержать подобное обращение с собой? Стоило только приказать, и они все пали бы ниц, а этот наглец вообще ползал бы у ваших ног. Ты так и не научилась видеть глубже или анализировать происходящее вокруг. Дарья, ты отличный воин, одна из лучших, но нельзя же быть такой», — женщина вздохнула. «Ты видела, что он приготовился к бою? Ну и что?» — упрямо возразила девушка. «Магию заметила?» — та отрицательно покачала головой. «И я нет. Ты видела его спутницу, зверя?» «Да, серьезный противник», — согласилась юная воительница. «Я бы не называла ее зверем», — покачала головой женщина. «Демонессу ты знаешь, а знаешь, кто те две девушки?» «Одна из них глава гильдии теней», — она с усмешкой глянула на округлившиеся глаза девушки. «В общем, с ними мы бы не справились, даже если бы жрица не стала использовать силу богини. Та малолетка, сама удивлена очень, как в таком возрасте можно иметь настолько сильную связь. На ней не было благословения, отсутствовала прямая связь с ее госпожой, но отголосок силы был невероятно мощный. Она совсем немного не дотягивает до аватара. А как он убил этого старика?» — спросила женщина, до этого момента внимательно рассматривающая труп. «Я вообще его не чувствовала. Мне казалось, что защита у него была невероятно мощной. Думаю, что артефактом, который подарили ему в гильдии теней. Я не слышала, чтобы кто-то умел создавать настолько мощный. Возвращаемся». Великая мать для себя уже решила, что ректор занимался поиском информации о переходе и, судя по всему, вполне успешно. Вот только попасть в источник знания не мог, а без присутствия в тех местах записанная на кристалл информация бесполезна. Это она знала совершенно точно. Впрочем, она сама тоже не могла туда пройти, зато теперь знала два места. Оставалось только работать над собой. Но это тоже не столь важная информация, как то, что этот парень является потомком расы, которая сумела не только выстоять против прошлого пришествия тьмы, но и вышвырнуть ее за пределы вселенной. Надо обязательно посетить их и заключить союз в борьбе против этого древнего и страшного врага. Она чувствовала, что нового сражения с ним не избежать. Пятая вселенная минус, мир Джердика, замок Фаэтон. «Да не так, неуч», — выругалась Тя. «Ты должен мягко нырнуть в астрал, а не создавать вокруг себя бурю, пытаясь сделать непонятно что. Это не бой, не схватка и не поединок. Давай снова переходи в этот свой транс. Вот ведь, попросил свою любимую научить меня самостоятельно входить в верхние слои астрала. Но откуда я мог знать, что она станет настолько злобным наставником? Прямо как я. Все остальные обитатели замка тихо, а кто и громко, посмеиваются над моими потугами. По ее словам, энергетически я могу легко переходить выше вплоть до третьего слоя, а на практике ничего не получалось. То ли сказывалось мое иномировое, точнее иновселенческое, происхождение, то ли то, что я своей техникой воина привык закручивать вокруг себя астрал, но я никак не мог поймать нужное состояние. Медитация, которую я как-то назвал трансом, помогала успокоиться самому и успокоить вокруг себя астрал, но как только я пытался его нащупать, что-то срабатывало во мне, и я начал воздействовать на него, вместо того, чтобы плавно в него нырнуть. Тя же пообещала больше не водить меня астральными путями, за исключением нештатных ситуаций, которые будет определять сама. Вот и пытаюсь постичь эту науку, но пока безрезультатно. В общем, если за 5 дней не получится, то в Альдерн пойду межмировыми путями. Кстати, мне бы не помешало научиться ими пользоваться самостоятельно. Но до намеченной даты ухода я так ничему и не научился. «Привет, Лай, я назло тебя и Май обнял девушку и поцеловал. Проведешь меня в Альдерн, а то я бедный и несчастный, оставленный в одиночестве, шагу не могу ступить на межмировые пути». Глаза демонессы округлились, что она забыла произнести свое «лорд», девушки фыркнули и только приставучая Ассура расхохоталась. Я демонстративно взял ее за руку и показал глазами, что можно двигаться. В общем, так вдвоем, точнее втроем, так как тут Хара присоединилась к нам, мы и двигались дальше до самого Альдерна, а остальные немного позади. «Так, вы идите в Белый замок, а мне надо добыть шкуру альдернской змеи». На меня все посмотрели, как на полоумного. Я поначалу даже не понял причину, а когда сообразил, то уточнять не стал, что охотиться на нее я не собираюсь, а хочу попытаться найти ее после линьки. Место обитания приблизительно знаю, поэтому и хочу там поискать. Я вскочил на Тутхару и мысленно дал ей направление. Когда, спустя минуту, оглянулся, на том месте уже никого не было. Я поехал дальше, раздумывая, где может находиться место жительства змей. Мне почему-то казалось, что тогда она отошла от своей территории. Взгляд зацепился за салон с драгоценностями, и я решил зайти в него, чтобы купить несколько местных камней. Разнообразия особого не было, а моих финансов хватило только на 3 небольших бриллианта, даже бриллиантика. «Ха, сумел сбежать», — вывел меня из раздумий знакомый голос. «Энда, что-то слишком часто попадается мне на глаза эта особа», — промелькнула мысль. Я посмотрел на девушку, которую когда-то спас. Рядом с ней находился целый десяток охраны, и знакомого мне красочеловека я не увидел, да и вообще ни одного знакомого лица. Кассандра Ликатигаарс, собственной персоной, смотрела на меня, как всегда, высокомерно. Я так понимаю, что не дает ей покоя то, что когда-то я освободил ее из плена, или еще что-то. А, может быть, сама по себе такой человек. Отвернувшись, поехал дальше. «Стоять!» — раздался крик одного из охранников. «Нет, ну это уже не интересно, прямо, как под копирку. Вот только сейчас показать свою крутизну я не успел». Впрочем, и желания никакого не было. А вот тени очень не понравилась подобная выходка. Она развернулась и выдала, наверное, это был рык, но диапазон звука даже представить не могу. Лошади сначала застыли, как вкопанные, затем их ноги подкосились, и они рухнули на землю. Из телохранителей только 2 спрыгнули на ноги и успели подхватить девушку, прежде чем она упала. Тут Хара развернулась и направилась на выход из города. «Я и не знал, что ты так умеешь». «Я тоже». Почувствовал ее эмоцию удивления и радости. Я прошла 2-е взросление, и когда только успела, во время боя с тем оборотнем. Она была очень сильна, и, если бы тот маг ее не ослабил, то я бы не справилась с ней. «А сколько всего у вас взрослений?» Когда мы уходили, мама прошла 4-е, ее все уважали. «А что будет после 3-го и 4-го? 3-й увеличивает нашу защиту, после 4-го появляются невидимые когти». «Что за когти?» «Мы можем атаковать на расстоянии. Я лапой ударю перед собой, и враг в 10 метрах от меня получит рану». «Ух, ты! Это техника отличного псиона. Какая у меня боевая подруга!» Путешествие до места, где я впервые увидел местного змея, прошло без происшествий. Теперь надо бы определиться более детально. И на ум сразу же пришло воспоминание о нашей стеосвязи посредством короны. Может быть, и в отношении андерской змеи она будет действовать. Мне же не надо общаться, а только определить направление. Я вызвал в сознании образ той, что подарила мне свою старую корону. И ведь, что самое интересное, у меня получилось. Ну, я так думаю, поскольку почувствовал, куда меня тянет. Возможно, я принимаю желаемое за действительное, но проверить все равно надо. И снова нам предстоит путь-дорога. Надо сказать, я не держал постоянно образ змеи, лишь периодически вызывая его для уточнения направления. И вот в очередной раз мне показалось, что я отчетливее почувствовал его. Даже возникла мысль, что та находится рядом. «Тень, будь готова ко всему, но на змея не нападай первой», предупредил ее. «А теперь давай поищем ее старую кожу, вдруг повезет». Эта местность подходила для ползающих животных как нельзя лучше, горы в виде скалы и деревья на них. Пришлось нам полазить там, но безрезультатно. Эх, жаль, уставший я сел на землю. Хотелось сделать подарок Корнеосу и другим Кайлайнам, особенно их резидентам, но самое главное двум оторвам. Тень легла рядом, она тоже немного подустала прыгать. Внезапно перед нами появилась та, кожу которой мы искали, или материализовалась. Ни я, ни Тутхара не видели никого и не чувствовали никакой опасности, а тут раз и перед нами возвышается местный обитатель. Кстати, никаких магических возмущений я не почувствовал, поэтому, если она телепортировалась, то сделала это при помощи энергии пси. Если же находилась здесь постоянно или пришла астральными путями, то ее уровень – это архимаг здесь или магистр в мирах псионов. Но, что самое удивительное, смертельной опасности я не чувствовал. Угроза от нее исходила, то есть она очень опасна, но нападать именно сейчас не собиралась. Поняла эта тень, вскочившая на лапы, но атаковать не стала. Полминуты мы играли в гляделки, потом ко мне постучались. Теперь я уже очень точно определял, хотят вторгнуться мне в голову или просят разрешения открыть сознание. Я и открылся. Кто ты? Почему я чувствую в тебе родство? Я и рассказал свои приключения, а также то, что видел ее немногим более полутора лет назад и надел на голову ее сброшенную корону. И тогда была именно она, какое-то внутреннее чувство подсказывало мне это. Мысленное общение значительно быстрее звукового, поскольку оно образное, поэтому передал ей также свои приключения с кордонгами, что вызвало у нее живейший интерес. «А здесь ты что делаешь?» Наконец-то она затронула животрепещущую для меня в данный момент тему. «Хотел найти твою старую кожу и сделать из нее магические подарки друзьям. По ощущениям я ее рассмешил, вот и спросил об этом. Она теряет почти все свои свойства. Все равно она прекрасно держит нанесенные чары. Возьми у меня с хвоста, все равно буду менять шип». Перед нами появился хвост, на конце которого имелся костяной шип. Да и сама раскраска здесь была темно-серой с еще более темным рисунком. Сам шип был длиной всего сантиметров 30 и даже внешне выглядел грозным оружием. «Чего ждешь?» – раздалось у меня в голове после полуминутного разглядывания. «Когда сбросишь? Я же сказала, что можешь сам взять. Защиту я убрала. Я взял рукой за него и потянул, но ничего не вышло. Сильнее дерни. Вот теперь у меня в руке осталось метр кожи с наконечником, и в моей голове тут же появилась идея нанести на кост чар убийства магов. Хотел поблагодарить, но змея исчезла. Даже тряхнул головой типа убрать наваждение. Тут Хара подтвердила, что та просто растворилась без каких-либо эффектов. Теперь можно со спокойной совестью отправляться домой. Это что? Мы стояли у подножия горы, на которой находился Белый замок, рассматривая находящиеся перед нами. Я знал, что здесь стали жить люди, но не предполагал, что их настолько много и они построили поселок. Подъезжая к нему, отметил, что ворота открыты, но охраняются четверкой воинов. По какому делу приехали в Корстон? Двое стражей перекрыли дорогу, остальные направили на нас арбалеты. Просто проездом. Переночевать можно в постоялом дворе предгорья, пообедать там же, за нарушение порядка штраф, за нанесение вреда местным жителям смертная казнь. Проезжайте. Городок мне понравился. Чистые улицы, ухоженные дома, радостные лица, как взрослых, так и детей. Последних, кстати, было довольно много. Постоялый двор нашел без проблем и решил просидеть в нем до вечера, чтобы в сумерках, никем не замеченным, дойти до замка. Когда попробовал еду, то вообще возникло желание задержаться здесь на пару деньков. Настолько все было вкусно приготовлено. Я сидел, смаковал сок и слушал разговоры посетителей этого питейного заведения. Оно пользовалось спросом у местных жителей, которые и сообщили мне интересные новости. Оказывается, они в некотором роде поклоняются Белому замку. А все потому, что однажды, когда здесь поселились первые переселенцы, во время обновления мира, он защитил их от призрачных гончих. Более того, у них даже имеется нечто вроде храма, где они благодарят его. После наступления сумерек, я решил сначала посмотреть на это место поклонения. Смотри, тень, какая великолепная резьба. На обыкновенном камне была изображена гора вместе с замком. Но насколько же искусно все было сделано. Настоящий шедевр. Я полюбовался, наверное, минуту, а потом решил попробовать провернуть одну вещь. Подойдя к нему, я положил руку, вызвал образ бабули. «Лилис, можешь сделать его белым в знак своего покровительства, на этот раз спецэффектов, типа вспышки или синего пламени, не было, просто камень враз стал белым». «Ой», раздалось позади меня, девочка лет 7-8 зажимала ладошкой себе ротик, испугалась, Она замотала головой, отчего ее кудряшки стали похожи на живые змейки. Ну и славно. Ворота уже были закрыты, но меня выпустили через небольшую дверь. Полчаса неспешной езды, и я въехал во двор Белого замка. Достав свою добычу, я демонстративно взвалил ее на плечо и направился ко входу. Надо было видеть выражение лиц девушек. Остановившись, обернулся. Кормить охотника в этом доме будут. Следующие 10 дней я занимался подарками. После некоторых раздумий решил для близняшек на земле сделать защиту на основе моего изобретения. Поскольку сильно уменьшить размер рисунка я не мог, пришлось создавать наручи, хотя более красиво для девочек были бы небольшие кожаные браслетики. Каждый сделал по одному. Не очень красиво, зато активированное заклинание надежно защитит их. Своим любимым тоже создал по такой же защите, поэтому для Корнеоса осталось совсем мало кожи. Но главное, что камней из земли не хватит, хотя заготовки я на всякий случай сделал. Для Тиасмаи я использовал бриллианты, для близняшек изумруды, для Шейса единственный сапфир. Кроме этого я создал еще 3 пары обычных браслетов со стандартным магическим щитом 3-го круга, подсмотренным у декана факультета магического конструирования. Камни для них думал найти на земле, а если не удастся, то воспользуюсь купленными здесь. Теперь можно отправляться на землю. Выходили ночью и направились в сторону, где я впервые появился в этом мире. Далеко уходить не стали, остановившись в отличном для приятного времяпровождения месте. Что мы здесь делаем? Ирисса остановилась передо мной и недовольно смотрела мне в глаза требовательным взглядом. Ни я, ни мои любимые даже не намекнули на мою способность ходить между вселенными, поэтому Ассура сейчас злилась, периодически требуя от меня ответа. Она видела, что мы готовы к немедленному выступлению, но не знала, куда и что там ожидать. Я говорил ей, чтобы она отстала, но упрямая девица все равно ходила за нами следом. Хотя я и сказал, что это секрет семьи, но та только усмехалась на это. На этот раз нам пришлось ждать долго, очень долго, целых 2 декады. Я так до сих пор не понимаю, как земля ходит по мирам, вот и маюсь от безделья. Внезапно увидел появление родной планеты. Вскочив на ноги, крикнул: «Майя, Тя, тень все сюда». Тутхара приблизилась уже с девушками на спине, и мне оставалось вскочить на нее. «Ай, вы куда?» «А я?» Гневный возглас Ассуры остался позади. «Все равно же найду». И только сейчас к нам присоединилась Леа, закончившая свое обучение у местных дриад. Она постоянно находилась рядом, но не появлялась, хотя и могла, так как ей для этого не требовалось разрешение королевы. Все-таки законы разных вселенных отличаются. В следующее мгновение мы очутились на земле. Внезапно полыхнуло сильнейшее чувство опасности. Глава 10. Земля, Россия, место перехода. С тех пор, как многие люди клана Бидейса получили силу и знания, дела пошли вверх. Поначалу никто, и он в том числе, не понял, что за шум у них в голове. Затем, когда их всех скрутило от боли, думали, что пришел их последний час. Но приступ ушел, оставив знание, как пользоваться полученной силой. Это была та самая пресловутая магия, о которой всегда мечтали практически все люди Земли. А после вспышки, когда узнали, что это не выдумки, так с раннего детства все грезили стать ходящими, дабы увидеть ее воочию. Теперь многие из его клана стали колдунами, а сам Борис Анатольевич слыл одним из лучших. Он совершенно не задумывался, откуда появилась сила и знания, главное, что они сильно помогали клану в захвате соседних земель. И даже то, что один из них превратился в прах сразу после смерти, не заставило его задуматься о произошедшем с ними. К слову, из владеющих новой силой вообще никто не думал об этом, а некоторые решили, что это их наградил Бог, и они теперь избранные. Глава клана, будучи политиком, имел прекрасное представление о том, какую силу имеет поставленная в правильные рамки религия, да еще подкрепленная видимыми доказательствами. Поэтому ухватился за эту идею целиком и полностью. Себя он назначил, ни много ни мало, а наместником Бога на земле. 2 небольших соседствующих клана они подмяли быстро. И во время войн выяснилось, что силу получили не только его люди. Ум политика тут же все повернул в свою сторону. Бог решил посмотреть, кто из нас самый достойный, чтобы сделать еще более лучшие вознаграждения, был ответ на заданный на эту тему вопрос. Но со следующим предполагаемым противником пришлось договариваться, поскольку у них тоже имелись свои новые владельцы силы. Количество их было меньше, победить этот клан они бы сумели, но потери могли оказаться критичными, что о дальнейших завоеваниях не могло быть и речи. А сам Борис Анатольевич бедоизгрезил троном повелителя всей планеты. Второй причиной для заключения союзного договора с кланом Рахабат являлся их давний враг клан Груши. Даже с появлением колдунов те оказались им не по зубам, хотя в данный момент все-таки небольшое преимущество было на их стороне. Но стоит сказать, что в короткой, но ожесточенной стычке, клан потерял двух сильных колдунов. И то, что потерь со стороны врага было больше, не давало покоя, ведь новые колдуны не появились, на что подспудно рассчитывал Бедаис. Но в союзе они могли потеснить Груши, завоевать их территорию, захватить технику, природные ресурсы и новых рабов. Но в итоге все получилось даже лучше, чем предполагалось. Главой этого клана с недавних пор стала женщина, что для арабского его населения было нонсенсом. Но сила творит чудеса, и стоило этой новоиспеченной главе, муж которой, будучи главой клана, умер при весьма странных обстоятельствах, показать ее, подавляющее большинство признало ее главенство. Кто-то остался приверженцем своих убеждений, но они все внезапно исчезли, и объединение произошло при помощи, так называемого, династического брака. Празднование было шикарным и помпезным, куда были приглашены и главы соседей, но никто из них не принял приглашение, хотя молодожены гарантировали безопасность. Там же они теперь вдвоем объявили себя наместниками Бога на земле и выдали откровение, дескать, вся планета должна принадлежать им. Помимо этого презентовали новую религию, в которой отвели себе также самое высокое место. Времени пока прошло совсем ничего, но некоторые люди уверовали в нее, особенно после демонстрации чудес. Зато это стали самые преданные их вассалы, фанатики, готовые ради своих господ на все. Вот сейчас они стали теснить клан Груши, которых спасал только опыт боевых действий и достаточно большое количество изделий других вселенных. Второй проблемой оставалась все та же коммуна, где жили две прорицательницы. И вот те противостояли им успешно. Этот неуловимый ходящий принес им много изделий технологичной вселенной, поэтому они сейчас на боеприпасах не экономили. Но самое большое изумление вызывала внезапно появившаяся ограда. Вроде деревянные с виду кусты и деревья, напрочь не хотели поджигаться, а, если где и происходило подобное, то места эти быстро затягивались. Дважды им удавалось создать прорехи, но ответный огонь не позволил их воинам войти внутрь. Еще никто не мог объяснить, чем питаются жители. Поиски подземных ходов ни к чему не привели, а коммуновцы, которых можно наблюдать в бинокль, не выглядели изможденными. Все это в дополнение к пророкам вознесло желание уже двух глав раскрыть тайны коммуны. Поэтому вокруг нее постоянно дежурили бойцы, а в одном месте, недалеко от них, была организована ставка командования, где придумывали новые способы уничтожения непонятной растительной защиты. Решение это было верным, поскольку в последнее время наступили сдвиги в лучшую сторону, и пусть преодолеть ограду им не удалось, но вторая прореха в стене была приличных размеров и затягивалась значительно дольше. Со дня на день оттуда должно прийти донесение о начале третьей попытки, третьего эксперимента, на котором решила присутствовать Зухра Бедаис. Наконец-то долгожданное сообщение, и она с большой охраной вылетела в сторону Ростова-на-Дону. Прилетела за день до начала новой попытки, выслушала доклад о готовящихся атакующих заклятиях, когда и какое применять, а также, что из технологической вселенной будет использовано в качестве поддержки. Ей все понравилось настолько, что она решила завтра лично участвовать. Сейчас же ее ждал отдых. На выходе она обратилась к двум молодым воинам. «Ты и ты идете со мной». Оба пожирали взглядом молодую женщину и с огромнейшим удовольствием направились следом. В данный момент Зухра получала очередную порцию удовольствия, и дело двигалось к кульминации, как завыла сирена, а из громкоговорителя раздался голос. «Тревога! Враг внутри периметра!» Злющая-призлющая она выскочила на улицу, успев набросить на себя только халат. Место, где находился враг, уже было ярко освещено, и женщина увидела там троих людей, сидевших на большой пантере. Не раздумывая ни секунды, она направила туда самое свое мощное заклятие, вложив туда максимум возможного. «Земля, Россия, место жительства коммуны. Вы долго будете дуться?» Николай посмотрел на близняшек. «Да, после последнего посещения Алексеем их коммуны, девочки на него обиделись и продолжали дуться до сих пор. Сначала это происходило по причине, что тот явился с очередной пассией, с которой у него близкие отношения. По крайней мере, обе уверены в этом. Спустя некоторое время причиной стало его длительное отсутствие. И неважно, что у него в другом мире свои дела, учеба, наверняка еще что-то очень важное. Периодически они становились практически невыносимыми и, пусть длилось это совсем недолго, а другие жители не обращали на это внимания, но для самих девочек это было не очень хорошо. Вот сейчас как раз происходило подобное, и что делать с этим он не представлял. Алексей рекомендовал познакомить их с кем-то, вот только где взять хоть кого-то. Обе ничего не ответили на его вопрос, лишь демонстративно отвернулись, поедая очередной ананас. Эти две находящиеся в переходном возрасте прорицательницы могли питаться только этими плодами, и что самое удивительное, на их организмах подобная диета никак не сказывалась. В пещеру вошел мальчишка, дежуривший сегодня ночью, выполняя задание связного. Несмотря на имеющийся запас элементов питания, они экономили их, если это было возможно. Николай вопросительно уставился на него. С той стороны пришел кто-то, говорит, что из клана Груши. Правда это или нет, мы не знаем, доложил Вовка и скосил взгляд на девочек. Николай тоже посмотрел на них, но те только пожали плечами, продолжая жевать любимое яство. Раз они ничего не сказали, значит, большая вероятность, что это не опасно. Хотя Алексей предупреждал, что опосредственную угрозу они могут и не видеть. Дядя Влад сказал, что они пробирались очень тихо, что он их не услышал. У бидайсовцев вроде подобных специалистов нет. По словам их трое, надо впустить сначала одного, потом посмотрим, решил он. Идем. Тут же вскочили на ноги две оторвы. Неизвестно, то ли дриада специально так сделала, то ли само получилось, но живая изгородь лучше всех слушалась именно этих двоих. Сами же Вита с Викой обожали общаться с ней, могли по несколько часов сидеть, прижав к ней руки и наблюдать, как ветки образуют на стене различные узоры. Самым маленьким детям они показывали нечто наподобие мультфильмов. Полковник Камаев Артур Семенович, представился мужчина, проскочивший тенью в небольшую щель. В данный момент являюсь представителем клана Груши, имеющего все полномочия для заключения любых договоров. Вот мое удостоверение. Он достал небольшой медальон, сжал его в руке, а когда раскрыл, на нем засветился герб Главного разведывательного управления Генерального штаба России, который в данный момент являлся гербом клана Груши. Николай слышал, что те в свое время заказали несколько штук в магических мирах, и теперь это являлось удостоверением. Выдавались они только в случае серьезных намерений. Получается, что не соврал он. Николай кивнул девочками, и те поняли его, вновь открыв проход. Еще два воина прошли внутрь, хотя нет, одна из них была женщина. После знакомства, глава коммуны пригласил их в пещеру. «Что привело вас к нам в такую даль?» Николай решил сразу выяснить причину посещения. В целом, предположение у него имелось, и полковник подтвердил его выводы.